Непререкаемо говорю, близости большой можно добиться полнотою самоотдачи. Что же надо отдать? Рой мелких мыслей, случайных, ненужных и связанных с вещами, без которых можно легко обойтись. Лишний балласт, тянущий сознание на дно, надо выбросить без всякой жалости. Можно представить себе, что допущены только полезные мысли, что исключено все, что не имеет отношения к делу служения свету, и что не вызывается неизбежным обиходом жизни. Земное земному, но лишь в размере необходимой неизбежности. Надо одеться и обуться, надо иметь кров над головой и все прочее, без чего жить нельзя, но лишнее все исключается, как преграда, отделяющая мир мой от мира внутри. Когда сознание облекается в непрестанную молитву, оно разрушает стены личной тюрьмы и сферу личного мышления. Именно пространственным становится мышление, освобожденного от личного элемента сознания. Трудно усвоить, что целый ряд личных чувствований и переживаний никому не нужен, и нет никакой пользы останавливаться на них, а тем более обременять ими чужое сознание или даже пространство. Обычно все люди, огромное их большинство, стремятся перекладывать то, что их обременяет, на других, отягощая этим окружающих и пространство. Но первое условие освобождения от этого груза – это не перекладывать его на чужие плечи. Второе – не загружать им пространство. И третье – когда первые два выполнены, не засорять им свое собственное сознание. Освобождение надо достигнуть любою ценой. Все говорят о своем, о том, что их тяготит или интересует. А вы говорите о чем угодно, но не о тягостях, трудностях и переживаниях своих. Лучше слушать чужие сетования, чем сетовать самому. Лучше чужую тягость взять на свои плечи, чем на них возложить свою. Лучше о себе позабыть и с собой не носиться, ни перед людьми, ни наедине. Мало придается значения тому, как поступает и ведет себя человек наедине, а между тем только в этом поведении, не перед людьми, но перед ликом пространства выявляется истинное понимание основ. Если на незримых свитках Акаши запечатлевается все, каждое движение и каждая мысль человека, если аура Земли насыщена узорами движений человеческого духа и тела, то можно понять, сколь же важно для очищения пространства, чтобы эти узоры соответствовали достоинству духа и украшали, но не обезображивали ауру Земли. Конвейер сознания насыщает пространство образами мысли, далеко не соответствующими принципу красоты. Не соответствуют ему дела и поступки людей, и творчество рук человеческих. Но надо, чтобы соответствие было. Потому выдвигается призыв к красоте. Потому красотою достигнут. Мир новый строится на принципе красоты. И красота, войдя во внутренний мир человека и наполнив его, и озарив его мысли, поступки и чувства, освободит сознание от личного ссора, от мыслей случайных и мелких, от всего того, что порождается отсутствием красоты, то есть безобразием. И когда поведение перед ликом пространства, поведение наедине, будет озарено присутствием красоты, путь к свету кратчайший будет найден.